6. Тетушки нагрянули в среду. Они явились с жалобами и термосумками, набитыми жареным мясом, с живыми козами и восклицаниями, с банками бальзама абоники, с упреками и мешками риса. Жалобы и термосумки с мясом. Не то, Риолоун. Как можно проводить такой праздник у себя дома? Это же не десятилетие Вураолы и не присвоение имени Матаре. Это 50-летний юбилей, Ке. Сколько человек доживает до 50? Их мать, да будет она нежиться в загробной жизни, не увидела восхода солнца после 40-летия. Разве одно это не повод для ее дочерей праздновать 50-летие как победу? А великая победа требует прекрасного и большого пира. И благодарностей. Да, конечно, благодарностей. Неужели в городе нет мест для мероприятий? Ее надо было ехать в Лагос, Ибадан, Абуджу. Разве ей не хватает денег? Они бы все вложились в празднование. Если они в складчину оплачивали 50-летие каждой сестры, с чего им вдруг не хотеть, не рваться, не жаждать сделать то же для самой младшей? Если ей не хватает на праздник, почему она не попросила старших сестер? Ее слишком гордая, чтобы просить? Или сестринские узы, что связывают их вместе, ослабли со временем и расстоянием? Нет? Тогда почему такой важный праздник проходит у ее на лужайке? Знали бы они перед приездом, еще можно было бы что-нибудь исправить. Ах, это было в приглашении? А зачем им читать приглашение, если они разговаривают с ее каждую неделю? Почему ее сама не сказала им словами через рот, где будет праздник? Приглашение ко разум ни. Примечание. Разум, а не приглашение. Частицы придают саркастический оттенок выражению. Конец примечания. Так или иначе, никак нельзя допустить, чтобы это повторилось, когда ей исполнится 60. Ни за что, ведь все они будут живы и за этим проследят. С особой Божьей милостью. Все будут на месте могучим именем Иисуса. Никто не сляжет волей всемогущего. Так, кто отнесет термосумки в дом, чтобы Матара пересчитала мясо? Термосумок было 5, по одному от каждой сестры. 200 кусков индейки от тети Биолы, которой не надо было ничего привозить. Она же так много сделала для ее и сестер после того, как скончались их родители. Лишь Господь Бог может вознаградить эту женщину, о! Лишь Господь Бог! 400 кусков курицы от тети Абени. Она всегда была такой щедрой. А Вураола знает, что когда все они были маленькими, тетя Абени делила свою рыбу напополам, чтобы ее досталось больше. А если бы ее попросила, отдала бы и целиком. Нельзя выбирать из сестер любимых, но у тети Абени всегда была добрая душа. Тетя Сунмубо все-таки смогла привезти 100 кусков баранины, несмотря на все, что терпит из-за своего дурака мужа. Такая смелая, Энн. 200 кусков свинины от тети Мосун. Да, собственной свинофермы, которую она только что открыла. И может ли Вураола представить, что тетя Джумоке привезла 200 кусков говядины? Говядины? Кому нужна говядина? Все знают, что в четверг забьют 2 коров, одну они даже купили в складчину. Нельзя говорить о старших плохо, но тете Джумоке надо было соображать. Живые козы и восклицания. Матара так выросла. Матара теперь отбилась от рук. Рот у нее стал такой, что того гляди весь дом проглотит. Видите ее короткие шорты и глубокое декольте. А это что, татуировка? Нет. Но зачем ей рисовать на коже фломастером, если она еще живет дома? Почему она такая дерзкая? А что же будет, когда она уедет в университет? Ее надо что-то сделать с Матарой, пока она не навлекла позор. Лучше зачислить в частный университет, да причем христианский. Ее ведь договорилась, чтобы кто-нибудь прокоптил и сварил 2 привезенных коз, правда? Нет. Упреки и мешки с рисом. А ее уверена, что подготовилась к празднику? Точно? Одна пара туфель, которую планировала надеть Е-Е, высоковата для ее возраста. Она же не забыла, как Джумоке упала на танцполе на своем 50-летнем юбилее. А эти туфли низковаты. Она же не забыла, как хорошо Джумоке получилось на фотографиях с юбилея. Хотя те туфли и не подходили по цвету к наряду. Да, да, да, да и да. Они бы могли что-нибудь привезти из Лагоса, Ибадана, Абуджи. Ей пора перестать себя вести так, будто у нее нет сестер. Они же хотят помочь. Почему она не дает им помочь? У нее есть место для мешков риса, которые она просила не привозить. Какие из них сестры, если они не могут привезти рис на день рождения? Рис, о, самый обычный рис. А Е-Е все твердит, что его больше, чем достаточно. Да что Е-Е в этом понимает? Они-то все отпраздновали 50-летие. Им лучше знать. Много риса на празднике не бывает. Всегда лучше иметь излишек. «Раздашь рис после праздника, когда все разъедутся», — сказала Вураола, когда мать перевела дыхание. «Не хочешь с ними поговорить?» «У меня, правда, нет времени, ма. Я вышла из отделения, чтобы ответить на звонок, и мне уже пора обратно». «Могу включить громкую связь. Все о тебе спрашивают». Я разговаривала с тетей Джумоки утром, когда она выезжала из Лагоса. «А как же тетя Абенни?» Я разговаривала с ее сыном на прошлой неделе. «Звони ей почаще». Тетя Абенни уже много лет верила, что умирает от того, что не могут диагностировать врачи. Когда Вураола уступала и звонила здоровой, как показывал любой анализ крови или КТ, 60-летней женщине, разговор быстро сворачивал на какого-нибудь нового бесшумного убийцу, который, не сомневалась Абенни, вторгся в ее организм. «Я с ней увижусь, когда приеду домой». «И когда это?» — спросила Е-Е. «Все еще в пятницу». «А завтра не можешь?» «Никак». «Никак? Ты уверена?» «Приезжай завтра после работы, переночуй и выезжай в пятницу утром». «Я не могу. Я завтра дежурю». Она умудрилась поменяться с коллегой на выходные, но на вечер четверга желающих не нашлось. «Даже Лаи приедет раньше тебя. Я буду дома до половины пятого». Е-Е вздохнула. «Тетя Джумоке растирает мне колени и лодыжки обоники каждые 5 минут. Думает, это поможет с моей хромотой. Они меня убьют со своими вахала». Примечание. Беды. Конец примечания. «Что же ты не поселила их в отеле?» «Моих сестер? В отель? Отель, что это такое? Это же мои сестры. Да что с тобой?» «Ладно, прости, просто помочь хотела». «Чем помочь? Тем, что согласилась пожить в одной комнате с сестрой?» «Правильно они говорят. Испортила я вас, дети. Мы с сестрами жили в одной комнате, когда наши родители еще были живы. Все 6, о, в одной комнате. А теперь ты предлагаешь поселить их в отель, потому что не можешь переночевать с Моторой? Ладно, мне пора. Тетя Мосун варит эгбо. По-моему, уже готово, и не хочу, чтобы они закончили раньше, чем я спущусь». Примечание. Эгбо, кукурузная каша. Конец примечания. «Лучше поторопись домой. Она сегодня готовит эве, чтобы завтра утром у нас было муке элеве». Примечание. Эве – плоские широкие листья для подачи. Муке элеве или эве – вареные бобы на листьях. Все это традиционные и старомодные блюда, вызывающие у нигерийцев ностальгию. Конец примечания. «Ты меня знаешь, у меня не бывает времени, чтобы 12 часов подряд варить бобы. Приезжай и угощайся, пока она здесь». Когда Вураола вернулась домой в пятницу, одни рабочие ставили на лужайке шатры, а другие разгружали с грузовика пластмассовые стулья и столы. Тетушки наблюдали за процессом и время от времени давали указания. Они расселись на пластмассовых стульях вокруг стола, ломившегося от тарелок с мясом. Все потягивали соки, кроме тети Абенни, которая пила только воду. В приветствии Вураола встала перед ними на колени и оперлась подбородком на стол, пока они отвечали на ее любезности. «Бизнес у всех идет хорошо. Некоторые дети по-прежнему не слушают ни слова. Может Вураола их вразумить?» Она подает такой хороший пример. 1-2 мужа по-прежнему никчемны, но в общем и целом хвала Богу за жизнь. Она встала и обняла каждую, потом взяла со стола куриную ножку. «Эй-е, Вура, пока ты не ушла в дом, какое пиво вы в этом доме пьете? Не то, что будут разливать на праздники завтра. Просто что стоит в холодильнике?» «Тетя Мосун, а может, тебе хватит?» — спросила тетя Джумоки раньше, чем ответила Вураола. Тетя Мосун поерзала. «Разве так разговаривают со старшими? Просто даю совет». Тетя Джумоки хлопнула по своей ладони тыльной стороной другой. «Ты себе советы давай, Джумоки. Вот стоит доктор и ничего не говорит. А тебе обязательно надо быть главной советчицей. Я ку-ку не знаю, что за университет выдал тебе диплом, чтобы ты теперь раздавала советы». Тетя Мосун сжала ладонь Вураолы. «Дорогая моя, когда зайдешь, попроси кого-нибудь вынести мне бутылочку стаута. Любую, главное, чтобы холодную. Понимаешь? Отправь мне бутылку, которая отбывает серьезный тюремный срок, в холодильнике». В гостиную внесли как минимум десяток пластмассовых стульев, чтобы восполнить нехватку, и все уже были заняты. Ее суетилась из конца в конец, командуя Рэйчел и Моторой, которые обслуживали гостей. По пути к лестнице Вураола узнала женщин из рыночной ассоциации ЕЕ, глав Союза матерей епархии и несколько жен членов IEMPU. Она поздоровалась со всеми, кто встретился, и поспешила наверх, не сомневаясь, что если задержится в гостиной, то ЕЕ запряжет за работу и ее. Вураола удивилась, наткнувшись в семейной комнате на своих подруг Тифе и Грейс. Их тоже приглашали, но она не ждала их до следующего утра. «Детки, вы не сказали, что приедете сегодня?» Грейс бросилась ей в объятия, а Тифе осталась сидеть и попивать вино из бокала. «Надеюсь, нам рады?» — сказала она. «Ну, конечно, почему вам не будут здесь рады?» Вураола села рядом с Тифе и обняла ее за плечи. «Спасибо большое, детки!» «Как вы? Как там Ифе? Вы обе смогли вырваться? Сегодня не дежурите, Аби?» «На какой вопрос ответить первым, мадам?» — спросила Грейс. «Где вас сегодня уложить? Дом набит битком настолько, что мне самой придется спать с Моторой. Тетушки заняли почти все комнаты. Может, найдем отель?» Грейс усмехнулась. «Кунли уже обо всем позаботился». «Мой Кунли?» «Он обо всем договорился, забронировал отель, за все заплатил. Такой душка». «Эй-е? Мы же с ним говорили перед тем, как я выехала из больницы, и он мне ничего не сказал». «А у меня начинает меняться мнение об этом парне. О!» Тифи поболтала вино в бокале. «И какое оно было раньше?» — спросила Вураола. «Сейна Кабель», — ответила Тифи. Примечание. «Сейна» — выражение для усиления значения. Конец примечания. Грейс фыркнула. «Тебя послушать, все парни кабели». «И когда я ошибалась?» — спросила Тифи. «Абэк, абэк, только не начинай», — сказала Грейс. Тифе поставила бокал на стул. «Правда жестоко, детки?» «Вы уже успели что-нибудь поесть?» «Кунли отвел нас в ресторан, когда мы приехали, в то местечко с перечным супом рядом с акивусолой. И мне не стыдно сказать, что я съела 3 тарелки», — сказала Тифе. «Так вы его даже видели?» «Он мне вообще ни слова не сказал». «Это бы испортило сюрприз», — объяснила Грейс. «Значит, вам ничего не нужно. Кунли обо всем позаботился». Тифи погладила живот. «Хорошо позаботился, Сэф. Этот парень, он, пожалуй, из хороших кобелей. Ну, знаешь, кобель лайт. Мова впечатлена, ша, совсем чуть-чуть». Примечание. Мова. Я. Конец примечания. Кунли с родителями присоединились к ним за ужином. На улице 6 пластмассовых столов составили в один длинный, во главе которого сел отец Вураолы. Ее родители Кунли и Лаи расположились рядом с ним, а Грейс, Тифе и Кунли — по сторонам от Вураолы в другом конце. Тети заняли места посередине, вместе с беременной женой Лаи, Одунайо, и рассказывали ей о вечно падающей прибыли от плантации пальмового масла, унаследованных от их деда. Матара почему-то решила устроиться у шатров, подальше от остальных. Грейс почти не притронулась к еде. Она хотела сдать экзамены до военной службы, но не могла определиться между терапией и педиатрией. Примечание. Национальный молодежный корпус, National Youth Service Corps, 1973. Программа, созданная во время военного режима после Гражданской войны. В Нигерии нет общего военного призыва, но выпускники вузов и ПТУ обязаны отслужить год в армии. Они проводят 21 день в учебном лагере, затем направляются на место прохождения службы. Это может быть и горячая точка. Конец примечания. «Ты же не начнешь работать, как только сдашь», — сказала Тифи, роняя изо рта рисинки. «Сперва тебе надо отслужить в Нигерии, так что успокойся и хорошенько подумай перед тем, как решать». «Скорее всего, терапия. Просто решать-то надо скорей. Я регистрируюсь на экзамен на следующей неделе». «Чего такая спешка?» — поинтересовалась Тифи. Грейс пожала плечами. «А ты когда будешь сдавать в Ураола?» «Не сейчас». «Вот видишь, и это правильно». «Дай себе время подумать. Ты же не хочешь застрять в резидентуре, которая тебе не нравится?» Тифи насадила на вилку кусочек мяса. «Тифи, Грейс все-таки думает об этом с пятого курса. Она нас опережает, и... В Ураола не принесешь холодной воды?» — попросил Кунли. Поднимаясь, в Ураола подавило желание спросить, почему до этого он просил воду комнатной температуры. На кухне Рэйчел надзирала за двумя наемными поварами, жарившими рыбу. Вураола достала бутылку из холодильника и сама сделала глоток по дороге. Когда она вышла, все уже поднялись с мест, а Кунли стоял у дверей на одном колене и держал шкатулку с кольцом. Она не слышала, что он сказал. Все тетушки аплодировали, а тетя Мосун притоптывала ногами, готовая пуститься в пляс. Грейс уже пританцовывала под неслышный ритм, даже Тифи улыбалась во весь рот. Ее родители прислонились друг к другу, а на лице отца появилась редкая улыбка. Профессор Корделия прижала руку к груди, словно чтобы удержать сердце, а ее муж уже поднял бокал для тоста. В Ураолу ослепила вспышка, когда Лаи сделал фотографию. «Скажи да! Скажи да!» — кричала Одунайо. Вураола протянула левую руку.